Глава 9. «Ты молодец, Никит», — сказал Андрюха, когда все закончилось. Гастарбайтеров временно заселили на третий этаж. Благодаря им он наполнился огромным количеством звуков. Таджикам все интересно. Танк Осипова и Хаммер Зубаря так и остались снаружи, а вот остальную технику, включая 4 автобуса, загнали во двор. Пан связан и оставлен на улице. Одежду ему дали. Ждет участи все так же гордо. «Чем молодец?» — нахмурился я. «Я, Боков, Мусин, Нагуманов и Бодров с Ольгой Барковой находимся в одном из гостевых помещений первого этажа дворца». «Оправдал надежды», — тихо ответил Андрюха. «Сука, жжет!» — взвизгнул Бодров, лежащий на диване с голой задницей. «Терпи», — огрызнулась Ольга и продолжила колдовать над раной в боку. «Я пока обрабатываю только. Цветочки это. Начну вытаскивать, и будут ягодки». «А быстрее не можешь?» — проскулил Бодров. Ольга посмотрела на свой чудо-чемоданчик и извлекла из него щипцы с закругленными концами. Посмотрев на нас, скомандовала. «Держите его. Анестезию сделала, но она пока не действует. Пусть терпит». Вчетвером мы навалились на Бодрова. Нагуманов придавил ноги, Мусин и Боков заблокировали тело и руки. Мне досталась голова. Ставив тряпку в рот Сани, я сжал челюсть умелым захватом. «Поехали», — улыбнулась Ольга и погрузила щипцы в рану, в которой засел осколок. Процедура извлечения длилась 3 секунды. Бодров выл и пытался вырваться. Успокоился он, как только избавился от осколка. Расслабился и начал тихо постановать. «Лучше бы ему в булку попало, а не в бок», — недовольно сказала Ольга. «Оттуда извлекать проще». «Наша помощь больше не нужна?» — поинтересовался я. «Нет», — ответила Ольга. «Булата и Дениса мне оставьте, а сами можете быть свободны». «Хорошо», — кивнул я и, посмотрев на Бокова, добавил. «Пошли, поговорить надо». Мы вышли во двор, немного прошли по территории и остановились у небольшого сада. Метрах в 20 от нас у дерева с ярко-фиолетовыми фруктами, похожими на малину, но размером со среднее яблоко, сидит связанный пан. К стволу его тоже на всякий случай привязали. Голова упала на плечо. Отключился. «Что будет с ним?» — тихо спросил я. «Казним», — безразлично ответил Андрюха. «Почему тебя интересует именно это, Никит?» «Потому что меня выбешивает происходящее», — сквозь зубы ответил я. «Мне не нравится ваша жестокость. На недоверие к себе давно забил. Доверяете или нет, плевать. Не будьте жестокими, вот чего я хочу». «Где ты увидел жестокость?» — удивился Боков. «Это называется справедливостью. Пану не уготована легкая смерть. Из него будут вить веревки. Не мы. Другие люди, которые давно желают его смерти. Увы, но легкой смерти ему не видать. Она будет долгой и мучительной». «А какую бы ты выбрал?» — спросил я, стараясь успокоиться. «Конфликт мне не нужен, но, похоже, без него не обойтись». «Я?» — удивленно хмыкнул Андрюха. «Странно, что ты спросил». «Ладно, так уж и быть. Свою смерть я вижу от старости во сне. Это лучший вариант. Худший — пуля в голову, когда ее не ждешь». «Пуля в голову — легкая смерть», — пробормотал я. «Смерть — конец пути. Она страшна. Умирать не хочется. Хочется жить, верно?» Андрюха кивнул. «Что будет с Трутнем?» — спросил я. «Тоже казнят, Никит». «По-другому никак?» «Увы, но нет». «Хорошо», — кивнул я и спросил. «Почему ты отдал приказ убить бойцов пана после того, как они сдались? Почему не казнил?» Андрюха пожал плечами. «Не знаю. План был такой. Менять не хотел. Убить оказалось проще». «Да, умерли они быстро». «К чему этот разговор, Никит?» — с ноткой подозрения спросил Андрюха. «Ни к чему», — ответил я. «Просто так. Мой автомат остался в машине. Надобность в нем отпала, и он вернулся на законное место. А вот пистолет все еще при мне. Вытащив его, я прицелился пану в висок и выстрелил. Главный злодей умер, так и не узнав об этом. Легкая смерть, которой не заслужил». «Ты нахрена это сделал?» — спросил опешивший Андрюха. Глядит то на мертвого пана, то на меня. «Никитос, рехнулся? Ты зачем убил его?» Я убрал пистолет в кобуру и молча направился ко входу во дворец. На 4-м этаже возле баррикады лежит связанный Трутень. Второй боец с раной в животе умер спустя несколько минут, как я обезоружил Трутня. Его застрелил Пашка Кузнецов, избавив от мучений. У входа во дворец мне попалась обеспокоенная Раиса и спросила, кто стрелял. Я ткнул себя большим пальцем в грудь и ответил. Я стрелял. Избавил пана от мучений. Мне удалось подняться на 4-й этаж. Никто не остановил. Приблизившись к баррикаде, остановился. Связанный Трутень сидит у стены и смотрит в пол. Его не слабо избили. Лицо сплошное кровавое месиво. Без сознания. Прицелившись, я закрыл глаза и выстрелил. Тронный зал и трон, на котором восседал пан. Глупое действие. Глупая реализация. Все глупое. Зачем? Нет, на этот вопрос сложно найти ответ. В голову пана не залезешь. Минут 10 назад в нее залезла 9-миллиметровая пуля, которую выпустил я. Сейчас сижу на троне пана и пытаюсь понять его. Не могу, сколько ни стараюсь. Почему нельзя было жить иначе? Зачем? Зачем он делал все для того, чтобы его судьба была такой? На меня смотрят 9 человек. Все свои. Булат, Мусин и Денис Нугуманов стоят в отдалении и в предстоящей дискуссии вряд ли будут участвовать. Раиса Серкова и Ольга Баркова что-то тихо обсуждают, изредка поглядывая на меня. Андрюха Боков расхаживает по залу в задумчивости. Подремонтированный Сашка Бодров и Осипов Илюха слушают рассказ Пашки Кузнецова. Максим Ефименко с абсолютным умиротворением смотрит в окно. Ему плевать на происходящее. Зубарь не пришел. Хреново ему стало. Ошивается где-то на улице. «Когда уже?» — спросил я. Боков остановился, посмотрел на меня и тихо сказал. «Я не могу понять, зачем ты сделал это, Никит. План. Наш план. Ты обрушил его». «И что?» — спокойно спросил я. «Что с того, что пан умер раньше срока? Трутень, как я вижу, вам до лампочки». «Пана ждала казнь!» — громко сказала Раиса. «Ты дал ему легкую смерть! В этом мы тебя обвиняем!» «Да, Никита», — кивнула Ольга Баркова. «Ты виноват, как ни крути. Дело еще не закончено. Мы снова подозреваем тебя». Я рассмеялся. «Подозреваете? Да ладно! Я человек пана, верно? Я дал ему легкую смерть. Нет, это ничего не говорит. Я просто проявил милосердие. Не слышали о таком?» «Не тот он человек, чтобы его получать», — покачал головой Боков. «Да какая разница?» — крикнул я и вскочил с ненавистного мне трона. Психанув, с трудом опрокинул его. Упал он громко. «Что, черт возьми, с вами происходит?» — продолжил орать я. «Посмотрите на себя! Вы возомнили себя волкодавами! Создали маленькую армию, продумали план! Колоссальная работа, выполнена идеально! Но есть огромный минус. Вы не волкодавы! Вы волки! Такие же, как были пан и его шайка! Милосердие — важная черта! Научитесь ее проявлять!» У меня появился союзник. Честно, не ожидал. «Он прав», — тихо сказал Максим Ефименко. «В первую очередь Никита прав в отношении тебя, Боков. Ты ведь жил смертью пана. Мечтал об этом. Скажи, что я не прав». «Прав», — тихо ответил Боков. «А ты, Раиса», — продолжил Максим, «разве ты не хотела пустить пулю в голову пана?» «Нет», — твердо ответила Раиса. «И ты права», — кивнул Максим. «Такая легкая смерть вас не устраивала. Ни тебя, ни Бокова. Мы ведь давно могли все изменить. Более грубо, возможно, с потерями, но давно. Год назад как минимум. Но нет. Надо же сделать это красиво. Получилось, не спорю. Поцарапанную задницу Бодрова в расчет не берем». «Не задницу, а бок», — недовольно огрызнулся Саша Бодров и, показав на свежий шов на лице, добавил. «Еще рожу страданула, об этом не забывай». «Да плевать», — отмахнулся Максим. «Это царапины, обращать внимание на них не стоит. Суть разговора в другом. Никита убил пана, и вы озлобились на него. Разве он виноват в собственном милосердии?» Я подошел к Илюхе Осипову почти вплотную и спросил. «Ты жал на спуск. Ты стрелял в тех, кто сдался. Что ты чувствуешь?» Осипов виновато опустил взгляд и пробормотал. «Я готовился к этому. Не знал, что придется наверняка, но готовился. Мне неприятно». «Неприятно?» — усмехнулся я. Да тебя тошнить должно от одного упоминания. Каким бы плохим человеком ни был пан, но он заслужил милосердие. Пусть даже это милосердие несет смерть. Вы и ваша шайка осточертели мне. Все!» «Слишком громкое заявление», — прорычал Боков. «Плевать!» — отмахнулся я и побрел к выходу. «Остановись, Никит», — попросила Раиса. «Остановись и попробуй объяснить». «А что объяснять?» — спросил я, остановившись у двери. «Вы ведь не слышите. Вы получили то, что хотели, но несете какую-то чушь. Я сделал все правильно. И пусть на моих руках кровь, мне было проще убить этих двоих. Я не хотел смотреть на то, что с ними будут делать. Даже думать не хотел. Это было мое личное милосердие. Вы свое получили. Радуйтесь». Я вышел на улицу и направился в сад, который имеется на территории участка. Отыскав лавочку, сел на нее и закрыл глаза. Максим Ефименко пришел спустя минут 5. Тихо сев рядом, закурил. «Дай сигарету», — попросил я. «Ты вроде не курящий», — сказал Максим, но сигарету протянул. «Самый настоящий Винстон, с мира прежнего». «Не курю», — ответил я. Но захотелось. Сделав первую затяжку, я поплыл. Закружилась голова, стала подташнивать. Организм понимает, что сигаретный дым — яд, и пытается защититься всеми способами. Не хочет, чтобы его отравляли. На второй затяжке не выдержал и закашлял. «Брось эту дрянь», — посоветовал Максим. «Вижу, что тебе хватило. Сам редко курю. Бросаю». Я бросил сигарету в небольшую урну, стоящую у лавочки. Прихода, который словил от пары затяжек, мне хватило. Лучше бы водки выпил. «Мы не оправдали твоих ожиданий, верно?» — спросил Максим. «А кто я такой, чтобы требовать?» — вопросом ответил я. «У вас свой взгляд на ситуацию, у меня иной. Такой же, как этот мир. Твое мировоззрение мне ближе, Никита». «Оно не самое лучшее, Максим. Я просто новичок. Не стоит заморачиваться обо мне. Я не лучше вас, не хуже». «Думаю, что тебе в данном случае будет лучше уехать», — уверенно сказал Максим. «Лучше для всех. Оставшуюся работу мы проделаем самостоятельно, ее не так много. Поселки уже наши, как ни крути. Население двойки и рога узнает, что пан мертв и доделает работу за нас». «Не так много работы», — усмехнулся я. «Увы, но ты даже не представляешь, сколько ее. Это только начало. Впереди много сложностей. С завтрашнего дня я с вами. Сегодня нет. Надо успокоиться. До скорого, Макс».